Глава 6. Почти все утро понедельника Лера провела на объекте. То, что Мира в телефонном разговоре охарактеризовала как завершенный комплекс, на самом деле оказалось огромной недостроенной гостиницей в центре города. Чтобы встретиться с заказчиком, девушке пришлось пробираться сквозь грязь и обломки стройматериалов, но она уже привыкла к стройкам, и это ее не пугало. А вот то, что заказчиком оказался Антон Владимирович, о чем Мира тоже забыла упомянуть в коротком разговоре, неприятно огорошило. Заметив миловидного помощника дизайнера, московский партнер Льва Константиновича Сотникова просиял. Вытирая на ходу руки о грязные джинсы, он долго объяснял Лере, как будут выглядеть его номера класса люкс. Она была немало удивлена, застав его в роли прораба. «Честно говоря, я даже представить не могла, что вы лично будете здесь возиться», — говорила Лера, забирая у него из рук папки с чертежами. «Через пару месяцев вы это место не узнаете», — польщенный ее восторгом, уверял Антон Владимирович. «Если на следующей неделе я заскочу к вам в отдел полюбоваться эскизами, это будет удобно?» «Ну, конечно, удобно. И ездить никуда не нужно. Я сама подвезу вам материалы», — ощущая спиной плотоядный взгляд, пыталась отказаться от его услуг она. «Нет, что вы! Ради такой милой девушки я приеду в ваш отдел. Выпьем кофе, поболтаем. Вы любите сладкое?» «Какая же девушка не любит сладкого?» — игриво вторила московскому партнеру Лера и старалась как можно скорее завершить опасный разговор. «Вот и отлично! Увидимся через неделю!» — крепко сжал на прощание ее руку Антон Владимирович, даже не пытаясь скрыть своей симпатии. Немного обескураженная таким напором со стороны москвича, Лера вернулась в отдел. «Ну-ка, опиши мне подробно биографию Антона Владимировича», — громко хлопнула она папкой с чертежами о свой рабочий стол. «Тебя какая муха укусила?» — подпрыгнула Мира Соколовская от неожиданности. «Очень назойливая», — фыркнула Лера и села напротив Миры. «Ну, он женат, двое взрослых детей. Супруга держит в руках все дела и поговаривают, что свое имя в деловых кругах он сделал именно благодаря ей. Поэтому в Москве он самый милый и верный муж, а здесь как повезет. А тебе это зачем?» «Да так, для справки, чтобы не было потом неприятных сюрпризов». «А что, есть повод для беспокойства?» «Надеюсь, нет». «Будешь кофе?» – подошла к электрическому чайнику Лера. «Буду», – протянула свою кружку Мира. «А с чего ты так разнервничалась?» «По правилам дизайнер должен представлять клиенту эскизы будущих помещений на его территории». «Не обязательно. Если клиенту удобно, он может подъехать к нам в офис». «Понятно». Лера заварила кофе и выглянула в окно. День был довольно пасмурным. Со стороны моря дул промозглый ветер, и, казалось, бархатный сезон подошел к концу. Единственное, что может успокоить ее не в меру разыгравшееся воображение по поводу московского партнера Льва Константиновича, так это поход в салон красоты. «Зарплату обещали к вечеру дать», словно читая ее мысли о расходах, произнесла Мира и с удовольствием принялась за горячий кофе. «Надо же, холодина какая на улице, а ведь только середина сентября. И что дальше? Заморозки?» «Да нет. Еще потеплеет, я думаю», – отпила глоток ароматного напитка Лера. «Набросаю эскизы сегодня, а к вечеру предоставлю тебе на проверку. Посмотришь?» «Конечно. Какие цвета предпочитает наш ненаглядный Антон Владимирович?» Указал малиново-сиреневую гамму. «И как его понимать?» «Не знаю. Попробую что-нибудь соорудить из этих цветов, а вечером отправлю в салон красоты. По-моему, мой мастер сегодня работает». С тоской посмотрела на свои немного потрескавшиеся ногти Лера. «Я была там вчера. Ничего нового», — с гордостью протянула ей свои ухоженные руки Мира. Ее длинные ногти в стиле френч сверкали, и Лера с легкой завистью убрала свои руки подальше. Просидев над малиново-сиреневыми номерами класса люкс до самого окончания рабочего дня, Лера устремилась в салон красоты. Мастера на месте не оказалось, а его сменщик непривычно долго возился с ее волосами, в итоге по ошибке подобрал другой тон, и вечный платиновый блонд приобрел пшеничный оттенок. Ногти слишком медленно сохли, и к концу вечера Лера была вне себя от злости. Она уже собиралась устроить скандал, но вовремя взглянула на часы. Почти 9 часов вечера, а ей еще добираться домой. Махнув рукой на неудавшийся поход в салон красоты, она выскользнула на улицу. Вокруг было темно и безлюдно. Промозглый ледяной ветер продолжал дуть со стороны моря, и благодаря этому 17 градусов тепла превращались в 7. Основательно промерзнув на остановке в ожидании автобуса, Лера решила искать такси. Выйдя на обочину плохо освещенной дороги, она подняла руку вверх. Мимо проносились машины, но черно-желтых шашек нигде не было видно. Совсем отчаявшись, она уже собиралась идти пешком, как вдруг рядом затормозил новенький сверкающий внедорожник. Range Rover Sport. Успела прочитать название машины на английском языке Лера и испуганно попятилась назад. Она ни за что на свете не сядет в машину к незнакомцу. Ей, как никому другому, хорошо знакомо уже начавшее забываться московское прошлое и неуравновешенность мужчин, имеющих слишком много денег. На остановке, как назло, не оказалось ни души. У внедорожника щелкнуло и открылась передняя дверь. Лера затравленно посмотрела по сторонам и на мгновение зажмурилась. Сейчас ее просто затолкают в машину, и все. Поминай, как звали. Впереди тупик. А если водитель окажется не один, ей просто будет некуда бежать. «Лера!» – услышала она свое имя и открыла глаза. «Давно стоишь? Садись скорее!» Она недоверчиво посмотрела на открытую дверь и только сейчас заметила, что оттуда на нее озабоченно смотрит Андрей Сотников. Ей показалось, что с нее в один миг свалилось не менее 100 килограммов тяжелого веса. От пережитого напряжения в глазах предательски защипало, и она шагнула к машине. «Замерзла?» – торопливо захлопывая дверь, спросил он. «Ужасно!» – честно призналась она и протянула руки к теплому воздуху, поступающему из плит-системы. «Сейчас я тебя согрею», – засуетился Андрей. Нажал какие-то кнопки на панели управления, и сиденье начало теплеть. «Спасибо», – Лера немного расслабилась. В салоне стоял терпкий запах дорогих мужских духов, из динамика приятно похрипывал Джо Кокер, и казалось, что прошла целая вечность с того момента, когда она в последний раз сидела в машине рядом с мужчиной. «Откуда ты так поздно?» – с любопытством поглядывал на нее Андрей. «Не спрашивай», – махнула Лера рукой. Они плавно перешли на «ты», но в данный момент ее это даже устраивало. Если день не задался с самого начала, то глупо ждать от него положительного финала. «Бывает», – одобряюще улыбнулся он. «Я тоже полдня провел на стройке. Замерз, как собака». «А что ты делал на стройке?» – удивилась Лера. «По-моему, это не входит в должностные обязанности управляющего. Курировать отдел ландшафтного дизайна тоже не входит в мои обязанности. Но когда компания принадлежит твоей семье, то собственные обязанности не заключаются в каких-либо должностных инструкциях. И если на стройку доставили не те материалы, разбираться приходится лично». «И кому доставили не те материалы?» – с интересом посмотрела на него Лера. «Нашему партнеру из Москвы». «Дело на самом деле яйца выеденного не стоит. Ну разве Антону Владимировичу можно что-то доказать?» – устало качнул головой Андрей. Лера заулыбалась и посмотрела в окно машины. Она тоже весь день провозилась с диковинным запросом московского партнера строительной компании. И от того, что они с управляющим одинаково устали из-за одного и того же человека, ей стало немного теплее. «Ну как, согрелась?» – покосился на нее Андрей. «Да, если бы под рукой оказался стаканчик горячего кофе, жизнь бы окончательно наладилась», – мечтательно выдохнула Лера. «Кофе?» – на мгновение призадумался управляющий. «Это можно». «Прогресс скакнул так высоко, что в твоей машине имеется кофе-автомат?» – удивленно приподняла бровь Лера. «Нет», – оценив ее шутку, усмехнулся он, – «но скоро мы будем проезжать мимо кофейни. Если ты не торопишься, можем туда заглянуть». «Я никуда не тороплюсь, но не слишком ли поздно для твоего приглашения?» «После этого я доставлю тебя прямо домой. Обещаю», – очень честно заглянул ей в глаза Андрей. «В самом деле, Лера, если судьба подбросила мне шанс подвезти до дома такую красавицу, не могу же я отказаться от соблазна угостить ее кофе». «Ты мне льстишь», – хихикнула она, – «но я ужасно замерзла там, на остановке, поэтому с удовольствием соглашусь на твое бескорыстное предложение». «Оно же бескорыстное, да?» «Абсолютно», – заулыбался он и притормозил возле небольшой кофейни. Лера подметила, что у управляющего очень обаятельная улыбка. Выходить из теплой машины ей не хотелось, но Андрей неумолимо открыл дверь и выпустил ее на холодную улицу. Потирая руки, Лера последовала за ним в кофейню. Посетителей в этот поздний вечер было немного, и они без труда нашли свободный столик. Андрей поинтересовался, какой кофе Лера предпочитает, и пока она искала дамскую комнату, сознанием дела сделал заказ подошедшему официанту. Спустя несколько минут принесли кофе, огромную пиццу и столовые приборы. «Я не думаю, что ты успела поужинать», – ответил он на немой вопрос, застывший в ее глазах. «А такой большой пиццы нам хватит на двоих». «Ну, в общем, да», – растерянно кивнула Лера. Пытаясь вспомнить, что у нее было на обед, она с удовольствием принялась за угощение. Раз Андрей пообещал, что это совершенно бескорыстно, то почему она должна отказываться от ужина за его счет? «Оставь место для десерта», – с улыбкой посмотрел он на нее. «Ты заказал еще и десерт?» – с недоумением осмотрела пиццу Лера. «Ну, конечно. Раз мне удалось заманить на чашку кофе такую красавицу, я просто обязан оставить в ее душе приятный след», – смеялся управляющий. «Из чего вдруг такая доброта? Мне казалось, ты готов стереть меня в порошок». «Сначала, конечно, мне очень этого хотелось», – продолжая посмеиваться, он отправил кусок пиццы себе в рот. «Но когда присмотрелся к тебе лучше, понял, что я зря на тебя злюсь. Просто я не люблю, когда меня обижают. А ты в нашу первую встречу повел себя так высокомерно», – призналась Лера. «Честно говоря, в тот день я принял тебя за сотрудницу из отдела Марты Сергеевны. А я ненавижу Марту Сергеевну всеми фибрами души», – поморщился Андрей. «Да и потом, я же понимаю, что ты здесь совсем одна, а в нашей компании выжить непросто. Все вокруг постоянно сплетничают, выясняют отношения. Но ты молодец, прекрасно держишься. Даже нашла себе товарищей в лице местных художников». «Откуда тебе все это известно?» – насупилась Лера. «Сплетни. Они иногда долетают и до меня», – пожал плечами он. «И что ты еще обо мне знаешь?» – насторожилась она. «Да в общем, больше ничего не знаю, кроме того, что ты сама мне рассказывала на пляже». Лера нахмурилась и уткнулась в свою тарелку. «А почему тебе не выписали почетную грамоту на День строителя?» Она вдруг вспомнила, что этот вопрос так и остался для нее невыясненным. «Не знаю», – пожал плечами управляющий. «Наверное, мой отец не считает нужным поощрять членов своей собственной семьи». «То есть мерзнуть полдня на стройке вместо прораба – это в вашей компании норма, а выписать ничего не стоящую бумажку собственному сыну – глупо, и тебе ни капли не обидно?» «Я как-то об этом не задумывался», – холодно отстранился Андрей. «А меня это в тот день неприятно поразило. Мне кажется, ты работаешь намного больше, чем другие. Чего только стоит отдел Марты Сергеевны». «Ладно, забудь. Будем считать, что сегодня почетную грамоту мне выписала ты лично», – он снова улыбнулся ей. «И поверь, это приятнее, чем получить ее из рук отца». «Правда?» – скинула голову Лера. «Если хотя бы один человек в компании заметил, что я тоже работаю, это уже приятно. А если это заметила наша новенькая из отдела дизайна интерьеров, то, можно сказать, меня удостоили высшей награды», – рассмеялся Андрей. Принесли десерт. «Ты любишь чизкейк?» «Я заказал это блюдо наугад», – признался он, подвигая ей изящную тарелку с кусочком торта. «Очень люблю», – солгала Лера. «В самом деле, стоит ли портить приятное впечатление от общения такой глупостью, как неправильно выбранный десерт? Это немного позже будет ее собственное одиночество и насквозь продуваемые старые окна, которые она не успела заклеить. И завтра будет снова розовато-сиреневая гамма до черных точек в глазах. А пока есть приятный собеседник и еще слегка теплый кофе на дне кружки. Жаль, что все хорошее очень быстро заканчивается». Розовато-сиреневая гамма никак не хотела складываться в шикарный интерьер гостиничного номера. Лера и пила кофе, и даже пару раз выходила покурить вместе с Мирой. Никакого эффекта. «Я все же не дизайнер. Скорее, просто художник», – горестно думала она. «А ты придумай героя и посели в этот номер себя вместе с ним», – посоветовала ей Мира. «И включи фантазию. Как будут выглядеть стены? Какого цвета покрывало застелит огромную кровать? Какой формы будут светильники? Например, если постоялец – бизнесмен и приехал на конференцию, то для него важна рабочая зона, где можно почитать и слегка расслабиться. А если это молодожены, то для них непременным атрибутом будет удобная постель со всякими романтическими прелестями». «Ох», – простонала Лера, – Вот бы ты соорудил эти эскизы вместо меня. Антон Владимирович выбрал тебя лично. Я помогу довести твой интерьер до ума и исправлю недочеты, но основная фантазия должна исходить от тебя. Помни наш девиз, Лера. Либо ты лучшая, либо твое место займут другие, пожала плечами Мира. Ладно, отвернулась Лера к экрану компьютера. Вздохнула и начала перебирать в памяти интересных персонажей. Вспомнился Влад, и она вздрогнула от отвращения. Оказывается, она не просто никогда не любила его, но даже и не испытывала элементарной симпатии. И что с ней сделало стремление жить в роскоши? Она даже не замечала своего отвращения к мужчине, с которым проводила все свободное время. Смиренно терпела все его грубости, ее даже не задевало, что он поднимает на нее руку, и глотала бы все это до сих пор, если бы Влад не попал в тюрьму. Лера неуютно заерзала на своем месте от пронесшихся в памяти недавних событий. Нет, лучше жить без больших денег, но и не опасаться за свою жизнь. Вспомнился прошлый холодный вечер, и Лера подумала, что ей просто необходима машина для таких случаев. Ей несказанно повезло, что вчера за рулем внедорожника оказался их управляющий. Повезет ли так в следующий раз? Тот еще вопрос. Лера, ты что, опять зависла? С любопытством повернулась к ней Мира. Думаю, что мне нужна машина, отозвалась Лера. Буду копить на нее. Зачем копить? Это долго. Оформи автокредит. В декабре будет полгода, как ты у нас работаешь, и можно будет попробовать подать документы в Сбербанк. Плати себе каждый месяц фиксированную сумму, наслаждайся машиной. И как я раньше об этом не подумала, оживилась Лера. Как только управлюсь эскизом, зайду на сайт Сбербанка. Она вернулась к экрану и снова вспомнила темную обстановку и сверкающий внедорожник. А что, если представить себе Андрея? Не обидится же Марта Сергеевна на то, что Лера возьмет желанную пассию ее Ниночки на прокат для своей фантазии. Внутри что-то зажглось, и Лера принялась за работу. Нет, лучше она представит, что ее заказчик не Антон Владимирович, а Андрей. Он владелец собственной гостиницы, и ему очень нравится розовый и сиреневый. А потом он приглашает ее на кофе, они незаметно оказываются наедине в созданном ею интерьере. Лера так увлеклась игрой воображения, что не заметила, как пролетело время. «О, вот это я понимаю, интерьер!» С интересом заглянула в компьютер Мира. «Кого ты сюда вселила? Антонио Бандераса?» «Почти!» – хихикнула Лера, не желая разглашать свой секрет. «Я обедать. Ты со мной?» «С тобой!» Почему-то у Леры было очень хорошее настроение. Теперь Антон Владимирович останется доволен. Вернувшись в свой пустой дом пораньше, Лера принялась за картины. Не на шутку разыгравшееся воображение дало стимул творчеству, и она просидела в мастерской, сделанной из маленькой комнаты, почти до полуночи. Воображение рисовало наброски. Темную непроглядную ночь, силуэты мужчины и женщины на фоне едва проступающей, измученной беспощадным колючим ветром серой листвы деревьев. Картина получилась, и Лера уже подумывала показать ее Александру Даниловичу. Он точно знает, как сделать картину незабываемой. На следующий день ветер прекратился, выглянуло солнце, и море снова сверкало всеми цветами радуги в его лучах. Бережно прижимая к себе набросок, Лера торопилась в художественную лавку к мастеру. «Красота!» – довольно потирал руки Александр Данилович. «Из этого получится незабываемый шедевр. Даже в пепельно-серых тонах. А если добавить немного розового и синего, то вообще глаз не оторвешь. Оставайся, будем работать». «Я с удовольствием», – с особым рвением принялась Лера за картину. «Хорошо, что в мастерской полно красок, и они всегда под рукой». Мастер периодически появлялся за ее спиной и довольно кивал. Изредка брал кисть в свои руки и добавлял нужный штрих. «Если все пройдет гладко, в марте поедем на выставку в Краснодар», – пообещал он. «Нужны еще картины, Лера. Две работы – это как-то несерьезно». «А эту можно будет выставлять?» – повернулась к художнику Лера. «О да, любовь – это значимо», – закивал Александр Данилович. «Доведем до ума, и будет прекрасная картина о любви». «О любви?» – осеклась Лера. Снова взглянула на начинающий проступать сюжет. «А о чем же еще?» – хмыкнул в недавно отрощенную седую бородку мастер. «О любви», – растерянно повторила она, и дрожащей рукой окунула кисть в пепельно-серую краску.